Добрый вечер, дорогие друзья. Рад вас всех видеть. Сегодня прекрасная погода. И тема у нас сегодня будет очень интересная. Мы начнем изучать астрологию. Сегодня мы рассмотрим две основных планеты – Солнце и Луна. И мы все уже слышали это слово «астрология». Сейчас на каждом вокзале есть машины. Руку туда засунул. Тебе что-то там выписали. Много пишется различных статей в журналы, в газеты. На телевидении много выступают. Но так или иначе мы видим, что много разных школ, много разных мнений. И простому человеку очень сложно разобраться, а какое вообще оно имеет место быть в нашей жизни. Вот это все. Да? Ну, что-то там летает, летает. Ну и пусть все летает. Сейчас астрология рассматривается как эзотерика. Это развлекательная программа, например. Астрология означает развлекательная программа. Но на самом деле астрология – это наука. В ведические времена она рассматривалась именно так и никак иначе. Точная наука, как математика, физика, другие точные науки. Астрология не терпит каких-то спекуляций, отклонений и так далее. Мы не можем выдумать что-то свое. Есть определенные законы, по этим законам действует астрология. И вообще слово астрология – это уже позднее название. С латыни произошло. Но в ведической астрологии называлась джайотиш-шастра. Шастра означает «писание», а джайотиш означает «светило». Переводится так – «наука о светилах». Если посмотреть в небо, мы увидим множество, точнее, бесчисленное множество созвездий, планет, звезд. И у многих людей, наверное, были такие мысли, что же там такое происходит, да? Как все это устроено, это мироздание. Это очень сложный предмет. И практически на нас влияет любая точка Вселенной. И самое главное, что нужно понять, что человек с самого рождения имеет свой вкус счастья. Он пришел сюда, в этот мир, для того, чтобы наслаждаться здесь определенным типом счастья. И мы видим, что в каждой стране свой вкус к жизни, свой вкус, свое счастье. У каждого животного есть свой вкус счастья. И это не просто вкус языка какого-то, кушать что-то. Вкус счастья имеет стиль жизни, стиль мышления. И самое главное, что нужно понять, как учит ведическая астрология Джайотиш-шастра, это основополагающий закон мироздания, это закон справедливости. И в этом мире все живые существа получат то, чего они когда-то хотели, точнее, получат последствия своих желаний. Мы уже говорили на прошлой лекции, что живое существо может получить любой тип тела. И вот наше тело как раз-таки состоит из грубых элементов и тонких. Это тоже уже прошли. Но сами тонкие первые элементы как раз-таки состоят из энергии планет. Тут еще тоньше уже углубляемся. Планеты очень сильно влияют на наши первые элементы, на их состав, на их свойства. Например, все знают, что Солнце дает элемент огня, и оно заставляет нас двигаться, действовать. На санскрите энергия Солнца называется теджес, что означает сила действовать, сила действия. И мы видим, что днем, особенно до обеда, с 10 до обеда, время очень активное, все активно двигаются. И сегодня, например, кто-то утром почувствовал легкое недомогание. Заметили? Какая-то слабость появилась. У кого-то давление упало. Это означает, что сила теджеса увеличилась в атмосфере. Солнце еще очень активное. Но кто-то может выдержать этот теджес, кто-то не может выдержать. Один радуется, прыгает от восторга, солнышко вышло, другому плохо, упал с кризом или с гипотонией. Таким образом, нужно понять, что Солнце, видите, оно одно, но восприятие солнечной энергии у всех людей разное. И так как сейчас в основном люди изучают планеты по отношению к себе, например, если на солнышке долго находиться, давление может подняться, и они пишут, Солнце – вредная планета. Много таких теорий сейчас есть, что Солнце – очень вредная планета. Но давайте же рассмотрим, что такое Солнце, очень глубоко. Чтобы глубоко понять, как влияют планеты, вы должны уяснить следующий принцип. По большому счету, планеты на нас не влияют. Противоречие, смотрите, сейчас я вам говорю. Они не влияют на нас на самом деле. Они не заставляют нас что-то делать. Они дают нам возможность исполнить свои желания. Но мы с помощью своих желаний связываемся с определенной энергией определенной планеты. Очень простой пример. Если мы хотим послушать радио, кто-то хочет слушать одну станцию, кто-то другую станцию. И что мы делаем? Мы берем транзистор и начинаем вращать барабан, ловить волны. Вот и каждый человек ловит свою волну. Что ему нравится, то он и слушает. Вот то же самое и здесь. У нас существует тонкое тело ума, но тонкое тело ума может двигаться в пространстве безгранично. Оно может с огромной скоростью перемещаться через пространство. И мы с вами проходили, что тонкое тело ума может связываться с любым объектом. Ну, например, если я негативно думаю о ком-то, постоянно плохо о нем думаю, тот человек плохой, он меня обидел, то возникает стойкая связь с этой личностью. Так? И мы начинаем чувствовать недомогание, беспокойство, пропадает радость, счастье, постоянно хмурое настроение. Кто замечал? Видите, это означает связь. Она есть. Мы получаем энергию от этого объекта, у нас есть связь. Так вот, то же самое может происходить по отношению к светилам. То же самый принцип. Для ума нет пространства, которое он не может не пройти, которое ум не может не пройти. Нет такого понимания. Потому что ум движется в эфире. Он пронизывает пространство. И возникает связь. И вот нужно понять, что если есть заказ, то есть сила его исполнить. Например, если человек хочет действовать, очень сильно хочет действовать в этом мире, он хочет чего-то добиться, он начинает использовать энергии планет. Но как он использует, как это идет на его тело, это зависит от него. Ну, например, если у человека есть такое понимание, что в этой жизни нужно толкаться локтями, сражаться со всеми, идти по костям и так далее, то я добьюсь какого-то успеха. Есть же такое понимание у многих? Это их принцип жизни. Это означает, что им нужно получить энергию от какой планеты? Марс. Марс? Совершенно верно. Потому что именно Марс выполняет эту функцию. Он дает силу так действовать. И мы видим, что эти люди действительно начинают так действовать, они двигаются в этом направлении. Расталкивают всех. Зубы у них такие большие становятся, ну, образно говоря. Все они такие, как акулы становятся. И они добиваются своего. Но они начинают думать, вот точно так и надо жить. Вот это и есть истина. У меня была такая философия, была. Я так действую, я добился успеха. Значит, это и есть истина. Все, он получает еще больше энергии Марса. И он продолжает вести в том же духе. И через некоторое время это же Марс, который он набрал в свое тело, его начинает рвать изнутри. В виде инсультов, язв и так далее. Энергия-то огненная. Или авария, или несчастный случай, или пулю в лоб. Тоже действие Марса. Таким образом, нужно понять, что каждая планета дает нам силу действовать. Мы являемся только заказчиками. Наши мысли определяют, какая планета будет на нас влиять. Это коренное отличие от современных взглядов на астрологию. То есть полная свобода выбора. Если бы не было свободы выбора, не было бы смысла вообще давать людям астрологию. Вы согласны с этим? Ну какой смысл? Вот если ты обречен на несчастную жизнь, всю жизнь обречен. Зачем тогда тебе это знать? Правильно? Ну зачем тебе это знать? Ты обречен, все, живи и все, страдай. Вот приходит человек к астрологу, смотрит на карту и говорит, все, вам никогда не выйти замуж. Какой смысл посещения астролога? Почему? Потому что планета такая-такая-то на тебя влияет. Все, поздравляю, идите с миром. И что происходит? Это означает, что человека мы лишили свободы выбора, ограничили его действия, и он прекращает действовать, он расслабляется, просто принимает ту позицию, какая есть, и на этом его жизнь окончена, счастливая, семейная. Но астролог ведический что будет делать? Он скажет, почему ты не можешь выйти замуж? И он не будет обвинять в этом планеты. Планеты не виноваты в том, что ты не можешь выйти замуж. Ты не можешь выйти замуж потому, что у тебя характер мужской, что ты ведешь себя недостойно, у тебя нет смирения, у тебя нет благочестия, ведешь себя как дикарь по отношению к мужчинам. Поэтому ты не можешь выйти замуж. Плохой астролог. Рождество. Ужас какой. Виноват-то кто? Муж там или еще кто-нибудь. Или мужчина, например. Доктор, у меня импотент. Что делать? Ну, нормально, вот надо больше с девушками гулять. Вот больше развивать вот эти все вещи. Развивать надо. Ты импотент, потому что догулялся. Прекращаем гулять, начинаем серьезно заниматься. Бери ответственность за женщину. Ответственность бери. Это же невыгодно такие вещи говорить. Невыгодно. Поэтому мы видим, что сейчас астрология принимает характер такой продажной проститутки, которая продается легко. Нужно, например, тебе бизнес-прогноз сделать, нет проблем. Пару тысяч долларов я тебе сделаю. Как ты хочешь, чтобы тебе было? Чтобы все было хорошо, будет все хорошо. Чтобы было плохо, нет проблем, будет плохо. Ты только закажи. Я тебе скажу, как у тебя будет. Или, например, давайте погадаю. Самое главное, нужно понять, что ты не виноват, они говорят. Ты не виноват. Планеты виноваты. Они. Ты хороший. У тебя есть враги, но за пару сот долларов мы их уничтожим. Как мы уничтожим? Мы такие наговоры сделаем. Тантрические, например. Многие тантры изучают. Слышали об этом? Есть слово. Тантра – это магия переводится. Магия – это тоже связано с астрологией. Там они травы используют, растения различные, заговоры, мантры и так далее. Сейчас мы решим такую проблему, нет проблем. Приворот, отвороты, завороты, все это мы сейчас сделаем. Сделаем такой астральный вид, такой, и приворотим его. Это означает, ну я Бог. Я Бог. Я решаю ваши судьбы. Вот это нужно понять, очень важная вещь. Астролог, астролог должен быть чист. Во всяком случае, он должен точно стремиться к чистоте, он не должен продаваться, он не должен. Он, конечно, может брать какие-то пожертвования за эту работу, но если он просто продается, то все, нет никаких сил сказать правду. То же самое и врачи. Знаете, как происходит карма? Если врач жадный очень сильно, очень жадный, он хочет просто денег от пациента, а не здоровья, он получает деньги, и пациент начинает его мучить. Где здоровье? Ну попробуйте еще так пилюльку. Пилюльку-то он ест, он же не объясняет, почему он болеет. И он его мучает, терроризирует постоянно. Поэтому они что сделали? Такую систему. Они крепость построили. Эта крепость называется аптека. Аптека – это крепость от пациентов. Вот стоит аптека, все, они никаких не имеют к вам, никакого отношения к вам не имеют. Вот выбирайте сами, сами себя лечите, не трогайте меня только. Деньги только давайте. То есть мы видим, что все жизни поражены вот этой алчностью, жадностью, коррупцией и так далее. И астрология очень сильно попала под это влияние. Она очень сильно была разрушена именно вот такими неблагочестивыми людьми. Практически она сейчас стала никому не нужна. Хотя это очень ценная вещь. Это очень ценная вещь. Практически без нее невозможно жить. Раньше, в древности, ни одно дело не начиналось без астрологического расчета. Даже Гитлер использовал астрологию. Гитлер даже, демоны. Ошибся на один день. Астролог ошибся на один день при нападении, когда на Россию напали, там был расчет сделан. На один день ошибся, одного дня не хватило, чтобы Москву взять. Слышали, да, эту историю? Одного дня не хватило. Не успели. Все. Исход, трагедия. Этот астролог потерял свою жизнь, его расстреляли. Таким образом, Македонский использовал. Многие другие великие полководцы в прошлом. Все это было известно. И Зенит использовалась, мы еще поговорим на эту тему. И что я хочу сказать, что астрология – это серьезная вещь, серьезная наука, и подход к ней тоже должен быть очень серьезный. Мы сейчас не будем изучать астрологию для астрологов, мы будем изучать простую астрологию для простых людей, то есть психоастрологию, астрофизику, можно сказать. Как вообще все это влияет на нас, и для чего нам нужно это знать? Мы можем точно сами определить, как нам правильно действовать, чтобы не возникало каких-то нехороших событий в нашей жизни. Итак, нужно понять, что энергия планет действует на нас через тонкое тело ума. Тонкое тело ума уже заставляет нас думать определенным образом, поступать определенным образом и так далее. Как это понять? Один день вы просыпаетесь, у вас очень хорошее настроение. Хочется веселиться, песенки петь. Человек ходит, поет, ля-ля-ля. Да? Все радостно, всех хочет видеть. Другой день он просыпается, у него депрессия. Прямо с утра. Замечали? Все. Это же состояние определенное. Это состояние навязано нам извне. Если это не так, то попробуйте выйти из депрессии сами, по своей воле. А кто пробовал выйти из депрессии по своей воле? Получалось? У многих получается, если, они, если есть сила воли, значит, еще не сильно придавило. А если сильно придавит, даже не будет идеи выходить из депрессии. Вот выйти из депрессии силу иметь, тот, кто имеет силу, сильный разум, означает, ему положено быстренько выйти из нее. А бывает так замыкает человека, что он попадает в психбольницу. Сидит там и все. Я видел таких людей. Я знал одну девушку, она была нормальной, веселой женщиной. Изучала веды, все было с ней хорошо. Через некоторое время, когда у нее главный период раху пошел, ее замкнуло. Она пришла вот на лечение, так вот согнулась пополам, сидела, никого не подпускала к себе. Муж не знает, что делать, ничего, было все нормально. Все. Вроде все знала, ничего не сможет с собой сделать. Это означает определенная сила. И я сейчас расскажу, как возникает ситуация такая, почему человек допускает, доходит до такого уровня страданий. Какие за этим стоят действия в прошлом. Итак, начнем с Солнца. Солнце – это очень важная планета. Она дает нам возможность существовать и действовать. Желание действовать означает желание жить. И мы можем видеть, что солнышко питает все растения солнечным светом, дает им жить, жизнь. Все тянутся к солнцу. Все растения, фрукты наливаются солнечной энергией. Пища обрабатывается тоже солнечной энергией, огнем, то есть. Это тоже солнечная энергия. И мы таким образом получаем вкус. Значит, нужно понять, что Солнце дает нам вкус. Солнце имеет три вида энергии. Первый вид энергии – это свет, тот свет, который мы видим, освещение. Второй вид энергии – это тепло, которое мы чувствуем кожей. И третий вид энергии – это теджес. Теджес. Теджес – это та сила, которая дает нам радость в сердце. Поэтому, когда солнышко на небе светит, на сердце очень хорошо, радостно. И нужно понять, что Солнце – это не просто планета, за ней стоит Личность. Она дает силу планете жить. Силу планете, дает силу огня, дает силу теджеса, дает силу света. Вот эта вот Личность, его зовут Сурья. Сурья. Сурья – это Личность. Он называется Дев, или по-нашему полубог, тот, кто управляет непосредственно Солнцем. Многие не понимают, что значит полубог. Бог-то один. Полубог означает, он не Всевышний. Это живое существо, которое получило такую форму жизни и занимает этот пост. Так вот, давай сейчас разберемся, как он выглядит. Есть точное описание. Значит, это божественное существо, очень красив, у него высокий рост, у него волосы из золота, то есть у нас волосы растут, а у него золото растет. Представляете, как красотища? Волосы, настоящие золото, очень тонкие нити. У него глаза лотосоподобные, такие вытянутые. Сами белки цвета заката, солнца. Глаза, зрачки медового цвета, как мед. У него жемчужные зубы, белые. И он одет в красивые одежды, а именно у него золотые доспехи, шлем. И здесь в центре рубин, драгоценный камень. Поэтому в астрологии рубин используется как представитель Солнца. В рубине есть сила теджеса, сила Солнца. Можно лечить очень многие болезни с помощью рубина. Целая наука есть. Также в гранате есть сила Солнца, очень похожа на рубин. Так вот, когда он восходит, перед ним стоят 64 тысячи мудрецов, которые воспевают ведические гимны, очень красивые. Вот один такой мудрец, по сравнению с ним, ростом большой его палец. Но одного такого мудреца достаточно, чтобы он одним просто словом мог уничтожить всю нашу Вселенную. Нормально? Сила. Просто один такой. И он воспевает славу этой Личности. Можете себе представить, какой силой обладает сам Сурья? Таким образом, нужно понять, что Солнце – это царственная планета, и сам Сурья Нарайна, так его зовут, он управляет царями, правителями, мужчинами в целом. Постоянно веселый, никогда не бывает угрюмый, никогда не бывает депрессии. Значит, напрашивается вывод, что депрессия, угрюмость, подавленность связаны с солнцем. И у нас была такая практика, люди, которые испытывают депрессию по солнцу, им рекомендуется желать всем счастья по утрам. Такая практика, медитация. И очень эффективно лечит депрессию, кстати. Можно на основании астрологии разрабатывать очень много методик по лечению психических болезней. Итак, давайте дальше рассмотрим, как выглядит солнце. Очень сострадательный, то есть мы его внешность описали, да, он очень красив, теперь внешность, сострадательный. Самое главное качество солнца – сострадание. Второе – терпение. Солнышко терпит. На земле что-то люди не творят только. Он просто светит, продолжает исполнять свой долг. Следующее у него качество – это сила доблести. И самое главное, самое основное качество у солнца – это сила ответственности. Что значит ответственность? Независимо от ситуации в жизни, он исполняет свой долг. Вы когда-нибудь видели, чтобы он опоздал, восход опоздал там на одну минуту? То есть пунктуальность – это чье качество? Солнце. Поэтому страна, где люди пунктуальны, будут иметь силу солнца. Значит, там будет процветание. Видите? С чем это связано, оказывается? Если немножко похоже качество на солнечное, все, солнце будет давать свою силу. Они будут ее принимать, точнее, эту энергию. Там, где безответственность, нет процветания. Итак, самая главная сила в солнечное – это сила ответственности. Мужчина, так мужская планета, солнце управляет мужчинами. И мы видим, что в мужчине самое главное качество – это ответственность. Каждая женщина знает, что в мужчине это самое лучшее качество, да? Безответственный мужчина никому не нужен. Он не нужен как ни на работе, ни дома, нигде. Итак, как можно потерять работу? Работа тоже связана с солнцем. Возможность подниматься по лестнице социальной тоже дает силу солнца. Каким образом выбирает человека в начальнике? Вот как его выбирает? У него в гороскопе стоит солнце в сильной позиции. Это означает, что солнце даст ему что? Не даст, а он уже имеет силу ответственности, значит, солнце дает ему путь. Он дает ему путь вверх к власти. И как можно получить пост? Просто исполнять ответственно свои обязательства. И все знают, что вот Иван Иванович, если он что-то сказал, то он делает. Он ветер на слов не бросает. Если он что-то не может, то он не говорит. Все это знают, что Иван Иванович такой. И когда возникает выбор, говорят, Иван Иванович, за него голосуем. Поэтому посмотрите у правителей у всех. Признаки какие? Широкий лоб. Ну, посмотрите на нашу Думу, да? Посмотрите, все широким лбом. Лысоватость иногда. Из-за того, что солнечная энергия копится здесь, волосы сгорают. Дальше. Широкие лица. Широкие. Там не только все солнечные, там еще и марсиане есть. Вот я описываю сейчас солнце, как выглядит человек с сильным солнцем. Он все время улыбается, очень веселый. И я однажды видел мальчика одного, как его папа наказывал, ремнем его бьет по заднице, а он кричит, я виноват, ну ладно, буду терпеть, что делать, ну вот такая моя судьба, это просто была комедия. Он не может его больше, слушай, я могу тебя наказывать, прекращай, а он смеется. Там плачет больно и смеется одновременно. Он весь такой на пушках такой, волосы рыжие, кстати, тоже солнце. Мы видим, что есть люди очень веселые по жизни. Что бы ни случилось, он все время улыбается. Да, нормально, прорвемся. Это вот сила солнца. Итак, воздействие солнца заложено уже в разуме. Это нужно понять. В разуме. Если есть понимание ответственности, означает, мы получаем всю силу солнца. Если нет ответственности, никакого солнца у нас не будет. Соответствующие болезни многие начинаются из-за этого. Итак, мы видим, ответственность, качество полностью совпадает с энергией солнца, с его качествами. А свойства ИКа видит издалека. Поэтому он будет связываться с ним, солнечной энергией. У него будет все больше и больше расти ответственность. И значит, он будет повышаться в должностях, такой человек. Он будет расти. Итак, солнце, следующий момент. Солнце – представитель вечного времени. Его еще называют иногда кала-чакра. Чакра означает энергия, вращающаяся. Кала означает время. Мы по солнцу измеряем время. Поэтому Солнце указывает, сколько мы будем жить, и непосредственно управляет нашим здоровьем. Солнце дает нам здоровье. Солнце смотрится на руке. Вот здесь вот смотрится, на этой части. Вот тыльная часть руки. Если рука очень крепкая, сильная, плотная, это означает солнышко много. Если она рыхлая, дряблая, означает слабое солнце. Поэтому у женщин чаще всего ручки слабенькие вот здесь. Видите? У них нет солнца. А у мужчин руки сильные. Левая рука – это прошлая жизнь, правая рука – это настоящая жизнь. Если на левой руке у вас толще кость, плотнее ткань, это означает, что человек был мужчиной в прошлом. Вот женщина, если посмотрите, если у нее левая рука крупнее, чем правая, означает, что она была мужчиной в прошлом. А если наоборот, то наоборот была женщина. Если у мужчин, наоборот, левая слабенькая. Таким образом, мы видим, что Солнце дает нам возможность жить. И самый главный аспект нашей жизни – это режим дня. У нас будет целая тема на эту тему. Потому что если человек правильно ведет себя по отношению к времени, он получает всю силу Солнца. У нас будет отдельная тема, сейчас не буду затрагивать ее. И нужно понять следующий момент, что чем севернее родился человек, тем меньше Солнца. Мы можем видеть, что на севере люди в основном более пассивные, меньше активные, неэмоциональные, меньше радости, меньше фруктов, меньше счастья, всего очень, очень мало. Жизнь там очень дорогая, да? То есть мы видим, что северные районы, люди больше страдают. И почему же человек рождается на севере? Холодное сердце – холодное рождение. Горячее сердце – горячее рождение. Очень жадное сердце – рождаешься в местах, где очень много солнца, в пустыне, например. То есть определяется место рождения, тоже определяется по широте и долготе. А на него влияет Солнце. То есть Солнце дает нам счастье, вкус к деятельности. Допустим, мы видим, что люди на юге, они более дружелюбные. Я вот, например, был в Грузии, хочу вам сказать следующую вещь, что ты можешь постучать в любую дверь, тебе дадут хлеб. Знаете об этом? Я не говорю сейчас про эти проблемы, которые там из-за политиков происходят, но так или иначе. Все-таки более дружелюбный, что ни говори. Если ты гость, то они тебя встречают по полной программе. У нас могут собаку на тебя спустить и все. Вот не знаю, как здесь в Нижнем Новгороде, но в Петербурге очень опасно кому-то в гости приходить или попросить чего-то. Очень тяжело. Такой взгляд гневный, тяжелый. Так, что он сюда? Что он так поздно здесь ходит? Чужой. Посмотрите, какие строят друг от друга баррикады. Соседи живут друг с другом, не знают даже по имени, отчеству, кто здесь рядом живет. Даже просто и фамилии не знают. Это я про Питер говорю. Про Нижний не знаю. Понимаете? Не хотят означать, нет солнца. Поэтому апрель месяц до сих пор дубак. Почему так? Такое сердце. Природа очень сильно реагирует на то место, где живут люди. Если там люди злые, значит будут очень злобные засухи и злобные морозы. Это нужно понять, очень важный момент. Если здесь все люди изменят свои отношения друг к другу, здесь изменится климат. Мы все знаем, что раньше на территории России были тропические леса. Знаете об этом? Это можно понять по наличию угля. Если уголь есть, значит там были тропики. То есть можно понять, какой здесь был климат, какие жили люди. Но в процессе деградации меняется даже климат. Поэтому зима в видах описывается, она появляется только в эту эпоху. Раньше не было такого явления, как зима. Не было. Вообще понятие холод ненормально. Все мертвое, страдаешь, мучаешься. Урожай один раз в год, и то может быть. Не быть может. Или мороз бьет прямо в цвет. Вот все цветет. Раз мороз, ни раньше, ни позже. Это означает, что солнце дает тебе шанс получить даже хлеб. Если солнышко светит и дождей нет, это означает, ты останешься без еды. Никакие комбайны, никакие химикаты не помогут. Это все определяет солнце. Или просто зерно не взойдет. Не взойдет и все. Ничего не сделаешь. Таким образом, нужно понять, что солнце дает жизнь человеку. И его называют мертвой планетой. Злобной планетой называют. На самом деле не планета злобная. Отношение к нему злобное. И нужно понять, что северные районы всегда связаны с тем, что там мало солнца. И если человек вдруг решил, или он... Нет, сначала так с ним происходит. А что я вообще тут делаю? Смотрите, первая мысль появилась. Через 50 лет жизни. На Чукотке. В тундре сидит и думает, а что я тут делаю? Вот чего я тут делаю, спрашивается. Мерзну 50 лет. Не пора ли мне отсюда уехать? Это означает, что пришло время ему сменить место. Видите, и происходит изменение в уме. Вот что сейчас мешает, например, уехать на юг жить? Вот что? Вот реально, давайте подумаем, что мешает? Денег нет, раз. Первое. Работа держит, два. Что еще держит? Друзья держат. Еще какие-то особенности, у каждого есть свои особенности. У каждого. Что-то нас держит. Вот это означает карма. Ты будешь здесь жить до тех пор, пока не отработаешь свою судьбу. Но как только человек решает, вообще все, хватит, я уезжаю. Вот со мной такой случай был. Однажды сижу я в Петербурге, смотрю, как дождь идет. Постоянный дождь, беспрерывно, серое небо. Смотрю в окно, и вдруг мне так по голове, как знаете, бум. Слушай, а что я здесь делаю? Я решил уехать. Решил уехать на юг. Друзья об этом узнали, стали говорить, ты что, с ума сошел? Петербург оставлять? Ты что, о? Я говорю, ну ладно, если я жил бы в Зимнем дворце. Там у меня дачи там были где-нибудь, там, в Петергофе, там, каминчик, там, слуги. Я мог бы на каждую зиму выезжать там куда-нибудь. На юга зимовать. Но я-то живу в коммуналке. Понимаете? Они не могут понять, зачем, как это возможно. Но что самое еще интересное, на юге люди хотят ехать в Петербург. Я говорю, а вот почему? Они думают, что там счастье. Так действует иллюзия материального существования. Мы думаем, что там за горой будет счастье. Они думают, что у нас плохая жизнь, потому что мало денег. Там может быть мало денег, но у тебя зато все растет. И они зарабатывают там, в Петербурге, много денег, покупают ту же хурму, которая у них росла, которую они пинали ногами, теперь они ее покупают за большие деньги. Ничего не поменялось, но работа прибавилась. И холод прибавился. Вот это называется глупость. Под глупостью мы еще говорим, есть специальная планета, которая отвечает за это. Да, отдельная лекция, Раху называется. Итак, дальше поехали. Солнышко дает нам силу действовать в трех видах. Если мы встаем с первыми лучами солнца, мы получаем самую радостную энергию, идущую от солнца, самую чистую энергию. Это когда птички петь начинают, вот до восхода солнца, птички когда петь начинают, вот это время человек встает, он получает самую чистую энергию, идущую от солнца. И он будет хорошо себя чувствовать, у него будет хорошее настроение, здоровье будет. Как раньше люди вставали с первыми петухами, помните? Это народная традиция, она не просто так вышла. Вторая энергия – это подъем в 6 часов утра. Энергия такая же средняя, но уже не самая чистая. И подъем после 9. Это считается уже негативной энергией человек получает. И мы видим, что если ты переспишь, настроение плохое. Дети, если много спят в кровати, потом они капризничают весь день. Замечали? То есть, когда человек пересыпает, он получает негативный заряд. Как это происходит, мы будем проходить по трем гунам материальной природы. У нас будет целая лекция. Солнце в нашем организме предназначено для того, чтобы мы очищались от ложного эгоизма. Солнце в организме, что это означает? Это сила теджеса, способность действовать. Если человек имеет слабый теджес, у него нет сил действовать, он двигаться не может. Например, он может быть директором какой-то крупной фирмы. Богатый человек. Но просто солнышко ему теджес перекрыло, и он лежит, руки поднять не может. На этом все его могущество закончено. Поэтому нужно понять, что здоровье – это богатство, и его дает солнце. Поэтому есть целый семинар, разработанная система лечения солнцем. Одна женщина вылечила себе рак крови. Просто правильным настроем. Человек не может существовать там, где нет счастья. Счастье всегда идет от солнца. Много солнца – много счастья. Характер у человека солнечный, значит его жизнь будет счастливая. Характер у него не солнечный, значит все, мрак. И так кто же боится солнца? Тараканы не терпят солнца. Ночные мыши солнце не любят. Многие ночные животные. Шакалы, волки, кто еще? Мыши, крысы. Вот посмотрите, вся эта братья не любит солнце. Вот поэтому солнышко садится, тараканчики на кухню влезают. Да? Как только солнышко село. И мы видим, что есть люди, которые днем закрывают окошки от солнечного света. Они не любят солнце. Но ночью у них повышается активность. Ночные барчики открываются, гоблины появляются ночные. Там тролли начинают ходить такие, песни орать. Днем их нет, вот смотрите. Видели, что тут днем там матом ходил, орал? Ночью это происходит. Поэтому нужно понять, что солнце ненавидит гоблины. Гоблины такие живые существа, которые живут в пещерах внизу под землей. Это по-немецки их называют. А на санскрите они ракшасы называются. А по-русски я не знаю, как их назвать. Демоны, короче говоря. Демоническое сознание. Они не любят солнце. И есть некоторые виды философии, где описывается о вреде солнца, насколько оно вредное. Вот это написали вот эти все ребята с этой команды. Но почему же так происходит? Иногда действительно так происходит. Мы выходим на солнышко и получаем какое-то обострение. Да? Так происходит иногда. Это означает, что сила счастья в твоем сознании никак не соответствует тому силу счастья, идущему от солнца. То есть, чем больше у нас зла, тем больше мы антагонизируем солнцем. Такой принцип. Поэтому нужно понять, что зло всегда является антиподом солнечной энергии. Вот почему они не могут его терпеть. Эти живые существа. Есть ночные существа, например, вампиры. Они реально существуют, это не сказки. Нет, не энергетические, зубками ходят, конкретные. Они реально существуют. Но их в западном мире редко встретить, их много в Африке. В Африке, в Бразилии, там, в Амазонии, вот там они в основном. Они реально существуют. Так вот, они при прикасании солнечного света, они погибают. Просто не могут выдержать. Например, комары не могут жить на солнце. Знаете об этом? Солнышко садится, все, комары нападают. Это что же вампиры? То есть те живые существа, которые питаются чужой энергией, они не могут жить солнце. Почему так? Потому что Их сознание, их идея жизни прямо противоположна идее жизни солнечной энергии. Прямо противоположна. Солнце – это любовь. Их принцип жизни – ненависть, зло. Поэтому солнце будет их уничтожать. И солнце является величайшим врагом для этих демонов. Поэтому они пишут книжки. Какое вредное солнце. С ненавистью причем пишут. Обратите внимание. И следующее, что нужно понять, что солнце означает ответственность. И человек, если исполняет ответственно свой долг, то он избавляется от ложного эго. Он очищает свое существование. Поэтому мужское тело специально предназначено для того, чтобы очистить свое существование. Женское тело предназначено, чтобы помочь мужчине это сделать. Таким образом, она поднимается. Это мы будем еще проходить по семейным отношениям. Если сознание неправильно работает, у человека накапливаются токсины в организме. Как это происходит? Я вам приведу пример со змеей. Змея. По своей природе она очень завистлива, так описано в ведах. И ее принцип жизни – это ненависть и зависть. Так вот, есть два вида огня. Есть огонь, который называется любовь, она дает прилив сил, да, окрыление, счастье. И есть второй вид огня – это огонь ненависти и зависти. Это тоже огонь. Этот огонь, то есть солнечная энергия, теджес, проходит через ум живого существа. А ум уже хочет использовать этот теджес, например, в злость, или в ненависть, или в зависть. Он хочет использовать. Что с ним возникает? Он теджес оскверняет, огонь становится ядовитым. Этот яд собирается в мешочках у этих кобры. Так у людей пока еще мешочков нет. Вот здесь. Но скоро появится. Но так как яду некуда откладываться, нет специального резервуара для этого яда. Она идет в органы, в печень, например, в желудок, в сосуды и так далее. Происходит самоотравление. Чем больше человек гневается, злится, тем больше у него яда и токсинов в организме. Поэтому вот эта теория современной аюрведы, что у нас токсины накопились, потому что мы кушаем, да, жирную там пищу, какую-то еще пищу кушаем. Все, клизмочки, еще раз клизмочки и клизмочки. Клизмочки, очищение, пьем быстренько лимонный сок, пьем оливковое масло. Мы заболели, потому что загрязнили, сейчас печенку почистим, все, я буду счастливый и здоровый. Есть такая теория. Это все неплохо. Можно это использовать. Но самое главное, нужно понять, откуда же они идут, токсины. Они идут из сознания, потому что мы очень много думаем о этих вещах. Например, можно отравиться, просто смотреть телевизор. Вот включите телевизор, посмотрите новости, плохо станет. Как называют в Петербурге телевизор, сливной бачок. Кнопку нажимаешь, на тебя рыгают там. Все, осквернился, облился этой грязью, лег спать. Потом кошмарики снятся всю ночь. Почему так происходит? Потому что есть заказ, люди хотят это видеть, они хотят это знать, им это интересно. Я наблюдал, как в автобусе один человек распространял журналы. И там была такая пачка журналов у него, всякие разные темы, что хочешь. И вот сидел мужчина впереди, и он выбирал и выбрал самый отвратительный журнал, как-то, ну, криминал, как он называется. Самый мерзкий журнал. Вот он сидел сюда, листал его. И каждый раз заходили новые торговцы, и он брал опять новый журнал. Это же вкус такой. Стремление к этим вещам. Поэтому мы видим, что существуют такие газеты, такие журналы, такие фильмы. Потому что есть такой вкус. Я однажды искал фильм, называется «Сын Солнца». «Самсон. Сын Солнца». Хороший фильм, голливудский, исторический, хроника там описана. Прекрасный фильм. Я его искал, нигде найти не могу. И к одному подошел, к одному видео, этому продавцу видео, я спросил, вот слушай, такой фильм, где можно найти? Он говорит, у меня дома все есть. Вот все, что хочешь. Я говорю, а почему не выставляешь? Никто не покупает. Никому не надо. Есть же полно хороших фильмов. Это означает, что с солнышком нет такой дружбы сильной. И первое, что происходит с человеком, то он начинает травиться потихонечку. У него ничего не переваривается. Солнечная энергия не может зайти в его организм, потому что его ум не настроен на позитивную силу. И мы видим, что люди сейчас в основном такие заморенные, зачуханные, не слабые, у них нет сил действовать, ничего не переваривается, токсины постоянно у них идут. На природу выехал, еще хуже стало, голова закружилась. То есть он никак не мог понять, что, откуда это ведет. Так вот, теджес дает силу здоровья, и лечение происходит с помощью силы солнца. И есть много различных видов лечений. Но нужно знать, что вот так сразу я решил подружиться с солнцем, раз, вышел на него и готов, помер. Все, сегодня я сижу 3 часа на солнце, загораю, сгорел и все. Это очень плавный подход, нужно сначала менять свое сознание. Я когда приехал на юг, на Кавказ, когда приехал с Петербурга, и там было очень жарко, потом я понял, что я напрягаюсь. Вот что я напрягаюсь? Страх возникает, что ты сгоришь. Расслабься. Я начал практиковать, я стал желать счастья каждый день всем. Я заметил, что я прекратил сгорать, не было жопы больше. Потом я через некоторое время уже без шапки ходил спокойно. То есть солнце не давило уже. Приехал мой друг туда же, за 15 минут сгорел сразу же. Хотя я там же родился, в том же городе. То есть нужно понять, что климат можно поменять не за счет перемещения физического тела туда. Бывает так, что ты приехал на юг или куда-нибудь в Индию, ты просто там не сможешь жить. Тебя просто раздавит солнце. Означает, ты не заслужил там жить. Но если ты меняешь свое сознание, ты можешь жить где хочешь. На тебя не будет давить эта энергия. Вот это очень важный момент. И следующее, что нужно понять, что солнце дает силу рассасывать опухоли. Опухоли – это токсины. Ткань очень грязная, она скопилась в одном месте. И вот солнце дает такую силу. А смерть от опухоли – это всегда наказание. Иногда солнце может дать силу теджеса не твоему организму, а силу опухоли. Такое тоже бывает. Солнце начинает питать рост этой опухоли. Поэтому многие знают, что у многих на солнце обострение идет. Это возникает из-за того, что нет правильной связи с солнцем. Солнце дает духовное знание, духовную силу. Что значит духовное знание, духовная сила? Это солнце в целом – это образование. Солнце – это знание Писаний. И вот сейчас, вот вы сейчас получаете энергию Теджеса. Я вот заметил, когда в зале очень холодно, если начинаешь говорить, тебе тепло становится. Вот все холодно, говоришь, тепло становится. Вы замечали такое явление? Когда ты что-то говоришь, чем-то очень занят, полезным каким-то делом, ты не замечаешь холода? И вот Порфирий Иванов, знаете, такой был? Порфирий Иванов. Он был очень добрым человеком. Он учил людей, практически аюрведе учил, как быть счастливым, просто и возвышенно жить. И он спокойно ходил по снегу. Мне было холодно. Так вот, способность не охлаждаться на морозе дает теджес, сила солнца. Например, проползти, как Мересьев прополз, много километров раненый, и выжил. За счет чего? Он был хорошим человеком. У него была сила. Он не впал в панику. Это все, видите, солнечная энергия. И мы можем видеть, что сила солнца дает человеку мудрость, духовные знания, мудрость дает, дает возможность, вот само знание, это уже Юпитер, вот само знание, а вот способность приблизиться к знанию, это дает Солнце. Поэтому все крупные университеты, крупные учебные заведения, все это связано с Солнцем. Вот студенты, это практически солнечные люди, и мы видим, что они в основном КВНы, КВНчики, гульба, да, радостная такая жизнь. Говорят, потом они вспоминают свое студенчество всю жизнь. Это Солнце. А вот само уже образование, сама учеба, это уже Юпитер. Мы на эту тему еще поговорим дальше. И умственная чистота зависит тоже от Солнца. Слабый контакт Солнца означает, слабо работает ум. Если человек думает только о себе, у него ум тупить начинает. Если человек живет и учится ради других, он получает тот этот же солнечную силу. Примеры жизни. Студент учится для себя. Вот он учится, ему не хочется все это делать, ему наслаждаться хочется, сессию надо сдавать, так тяжело. Вот он напрягает, насилует свой ум. И, кстати, в этот период, когда сдаешь экзамены, студенты чаще болеют. Кто заметил? Заметили? Слабость наступает. Болезни. Это означает, идет расход теджеса. А изменения получаешь. И нужно понять, что ум, он дает, уму дает силу действовать Солнце, а качество уму дает Луна. То есть способность действовать в уме, работать умом, это энергия Солнца. Поэтому мы видим, что больной человек не может даже что соображать. Ему трудно одно с другим связать. И значит, нужно понять, что Солнце и находится в пшенице. Говорят, хлеб всему голова. Солнце, энергия теджеса находится в пшенице. И есть очень простой способ. Если пророченную пшеницу кушать, можно увеличить силу солнца. Этот рецепт, кстати, Иисус Христос дал. Он написан также в аюрведе. Пророченная пшеница, там будет прана, раз. Там будет теджес, два. Там будет еще биологическая сила, три. И еще питательные элементы, четыре. Смотрите, прекрасная вещь. Лучше не придумаешь. Если теджес в организме увеличивается, значит, будет увеличиваться память. Значит, можно догадаться, чем можно лечить эти болезни. Итак, все пшеница дает силу огня уму. Поэтому мужчины не могут без хлеба есть ничего. Заметили? Женщин как-то так, а мужчины не могут. Говорит, макароны положил, говорит, а где хлеб? Тот мука же. Не, я хлеб хочу. Вкус нужен хлеба. Больше хочется зерна. Это означает, что сила ума тратится. Человек, который много думал, ему хочется зернобобовой пищи, а больше всего даже хлеба хочется. Итак, солнце олицетворяет отца, лето, воскресенье. Воскресенье – это солнечный день, поэтому его все ждут. Воскресенье, счастье подвалило. Восток связан с солнцем, и упражнения, связанные с солнцем, делаются на восток лицом. Также туалеты не ставятся на востоке, то есть нельзя ставить туалет на восток. Кстати, это до сих пор вот, даже в многих мусульманских странах так принято. Туалет ставится на север. Также деревья сажаются на востоке. Восточная, южная часть деревья сажаются. Мы все это знаем. На севере ты посадишь деревья, они будут в тени находиться. Будет больше урожая. Есть целая наука, называется Васту-шастра. Из этой науки вышел фэншунь. позже уже произошел. Но изначальный вариант это васту шастра, место расположения. Это как поставить дом, как поставить свой участок, чтобы сила Солнца была максимально влияла на тебя, и другие планеты. Там целая наука. Серьезно это изучить, можно даже свое дело открыть. Предлагать людям варианты аксиологические, расклад твоего участка. Даже посадка деревьев, посадка овощей или там фруктов, фруктовых деревьев тоже нужно делать правильно. Все замечали, на один край посадили деревце, на другой край деревце посадили. На одном прижилось, в другом нет. Это имеет значение. Нет земли, не с землей это связано, а с движением планет. Итак, что такое умственная чистота? Итак, грязь в уме, это что такое? Это зависть, похоть, это гнев, жадность. В общем, эти качества, которые губят нас. И чистоту ума можно достичь только работа над собой. И есть определенные мантры. Что такое мантра? Ман означает ум, тра, очищение. То есть, когда человек повторяет мантру, он не просто бубнит, как дятел. Он настраивается на определенный тип волны. Например, есть мантра «Ом Сурья Намаха». Но нам непонятно, что это такое. В русском варианте это означает «Я желаю всем счастья». Это означает еще понятие «биджа-мантра». «Биджа» означает «семя». То есть смысл, значение этой мантры. То есть, когда человек повторяет эту мантру, он настраивается, он хочет дать всем счастье. Он как солнце начинает действовать. Понимаете? Он в своем уме действует как солнце, желает всем счастья, даже своим врагам. И если вы попробуете так сделать, вот вслух повторить «я желаю всем счастья», увидите, сколько будет препятствий. Кому легче это сделать, означает солнышко более-менее в хорошем положении. Кому тяжелее сделать, означает уже есть проблемы. И солнце, как только человек начинает повторять «я желаю всем счастья», с этого момента силы солнца входят в его организм. И он чувствует прилив счастья, прилив радости, его жизнь начинает меняться. Как это происходит? Сейчас мы поговорим вот на эту тему. Итак, понятно, что солнце олицетворяет отца. Значит, по отцу можно узнать, в каком положении находится у тебя солнце. Если отец Вася Забулдуев, с детства ты видишь пьянки, гулянки, это означает, что солнышко в твоем гороскопе не очень-то хорошее. А это означает, он тебе не даст защиты в жизни, раз. Он тебе не даст средств на образование, два. Видите, по солнцу. Дальше, он даст тебе одни страдания, начиная с детства, кончая взрослым возрастом. Видите? Пожалуйста, отец связан с солнцем. Если мать, допустим, заботится о своем ребенке, делает все за своего мужа, бывают такие семьи, это означает, что солнце у него гороскопе плохое, а вот луна хорошая. Бывает и луна, и солнце в плохом положении. Значит, они вместе квасят с папочкой. И все, ребеночек страдает. Означает, у него две планеты, самые главные, поражены. И восток этого солнца, еще раз повторяю, в оружии также есть сила солнца. И раньше русичи, когда шли в бой, они кричали «Ура!» «У-на-ра солнце!» На солнце! Ура! Если человек погибает в этот момент, он «Ура!» кричит, означает, он отправляется прямо туда, в солнечную систему, вот где вот выше планетной системы. Понимаете? Ура, сейчас никто не знает значения этого слова. Это древняя мантра. Поэтому напрашивается вывод, что солнце управляет всеми воинами. Итак, воин связан с солнцем. Как он выглядит? Он щедр. Он никогда не будет обижать пленных. Он никогда, как говорится, солдат ребенка не обидит. Это означает солнечный воин. Дальше, как он себя ведет? Он, допустим, если он не военный, а просто управляет другими людьми, он заботится о своих подчиненных. И чем больше он о них заботится, тем больше получает силу солнца. Чем больше он заботится о себе, тем меньше он получает силу солнца, больше проблем получает. Как это происходит? Это происходит через уважение. Если он уважает всех остальных, он как отец родной относится к своим подчиненным, означает, они его любят и хотят помогать ему в жизни. Что стоит начальник без рабочих? Ничего. Это нужно понять. Мы друг от друга зависим. Он помогает им иметь работу и помогает им возможность, дает им возможность жить. А они помогают ему осуществить его планы, его идеи. Это означает, что успех, вот надо будем еще читать лекцию, называется «Успех в бизнесе». Очень интересная тема. Что есть законы нравственности. Все законы нравственности идут от солнца. Поэтому мы видим, что люди, которые преуспевают, они так или иначе имеют определенные качества характера, связанные с Солнцем. Они хотят делать что-то хорошее, у них есть эти идеи. Поэтому-то они и получили эти возможности, получили деньги, получили развитие там, своей фирмы и так далее, потому что у них есть идея что-то сделать, им хочется что-то сделать. И многие, очень многие бизнесмены, они хотят заниматься благотворительностью, но они не знают, куда вложить свои деньги. Они знают, что везде обман, коррупция. Понимаете? Я со многими бизнесменами встречался. Я заметил, что в основном так оно и есть. Они не жадные. Они просто знают, что их обманут в очередной раз. Просто будут доить. Поэтому они будут искать тех людей, которые смогут деньги правильно использовать. Они будут от этого счастливы. Таким образом, сила Солнца зависит от умственной чистоты. Мы будем говорить про бизнес, это целая тема, которая с Солнцем связана. Итак, вкус связан с Солнцем. Вкус уже, вкус на языке. Вкус остро-сладкий – это вкус Солнца в благости, в самой хорошей энергии. Горько-острый – Солнце в страсти и невежестве. Если человек, например, утром наелся горько-острого вкуса, это означает, что он весь день будет носиться как сумасшедший. Он будет ничего не успевать делать. Кетчупа с утра с горчичкой. Оп! Готов. Поскакал. Знаете, есть такое выражение? Тыдыхский конь. Тыдых-тыдых, тыдых-тыдых. Ты куда бежишь? Не знаю. Тыдых-тыдых, тыдых-тыдых. Просто зависит от вкуса, что он поел. Если он сладенького с утра поел, можно остро-сладкого чего-то съесть. Или просто сладкий вкус. То он будет находиться в спокойном состоянии ума весь день. Но если он сладенького наелся днем, это будет энергия стекается, короче, мозги в желудок спускаются, и он ничего не соображает. Кстати, вот те, кто руководит, вот будет у нас еще лекция для руководителей, кто руководит, должен точно это знать, чем он кормит своих подчиненных. Сначала он их накормил тортом во время обеда, потом требует от них производительности труда. Орет, кричит на них. Чего вы тут все сидите? Будем работать. Все нормально, не волнуйтесь, господин начальник, сейчас. Понимаете? Вкус очень сильно влияет. Мы будем проходить еще силу питания. Также нужно понять, что солнце в невежестве – это горький вкус. Итак, в водке, в спирте находится вкус невежества. То есть солнце там тоже есть, оно дает счастье от отсутствия мозгов. Что такое водка? Это означает, я меняю мозги, то есть я меняю, даю мозги, получаю счастье. Так вот, солнечная энергия – это что? Это ответственность, а водка разрушает ответственность. Заметьте, у человека пропадает ответственность, первое, что происходит с ним. Вы знаете, что спирт в основном не разрушает организм. Более того, он даже лечит его. Микробов убивает, токсины сжигает, пищеварение улучшается, сосуды тонизируются. То есть для здоровья это очень такая довольно-таки полезная штука для физического тела. Но что происходит с сознанием в этот момент? Так вот, как сахар растворяется в чае горячем, так разум растворяется в спирте. И человек пьяный как себя ведет, посмотрите, у него одни чувства, один ум. Он не может контролировать свое поведение, но он поэтому испытывает счастье. Счастье означает солнце, но самое низшее ее проявление. И такой человек, он чувствует, я и так счастлив. Зачем мне заботиться о своей жене? Зачем мне заботиться о своем коллективе, если начальник? Зачем мне вообще о ком-то заботиться? Сделал вид, что работал, начальник ушел, застал. Хорошо, сидим, хорошо сидим. Вот так, кстати, вся Россия пропилась, весь Советский Союз погиб на водке. Все пропили. Поэтому очень важно понять, что пьянство – это разрушающий фактор, очень страшная вещь, особенно на работе. И пытались бороться с пьянством, но это делалось тоже таким вот хищническим способом, совершенно ненормальным. Это делалось не через воспитание, это делалось через силу, через запрет. Помните эту историю с этими талонами? Когда виноградники взяли, повырубали все. Знаете, при чем здесь виноградники вообще? Я вот в Краснодарском крае, когда проезжал, там показывали поля вырубленных виноградников. Это огромные площади. А вы знаете, что такое поднять виноградник? Это династия целая за этим стоит. То есть сумасшествие проявляется со всех сторон. И солнышко, оно дает еще вкус в специях. Вот в специях сила солнца. Поэтому специи – это прекрасное лекарство. Мы об этом будем говорить. Ценнейший продукт. К сожалению, сейчас, раньше мы видели, что в России практически не было специй. Сейчас начинает появляться все больше и больше. Это указывает на то, что сила солнца возрастает, то есть влияние солнца на страну увеличивается. Это можно увидеть по многим признакам. И мы видим, что сейчас жизнь немножко меняется, да? Как-то люди побогаче многие начинают жить, как-то развивается, появляются новые виды еды, фрукты появляются новые, это означает солнышко начинает как-то милость свою давать в это место. И нужно понять, что чем больше позитивной силы солнца в траве, тем больше лечебный эффект. Все фруктовые деревья связаны с солнцем и Юпитером, две планеты. В какой-то больше преобладает Юпитер, в какой-то больше преобладает солнце. Ну, например, лаванда, розмарин, мускатный орех, ароматные травы, они все связаны с солнцем. Мускатного ореха – это вообще удивительная вещь. Он столько болезней лечит. Потом будем говорить на эту тему. Итак, пустыня. Существуют места, где солнце сжигает все. Там рождаются люди, которые обладали сильной жадностью, которые жадность развили. Например, Афганистан. Другие такие вот страны пустынные, там бедуины, где живут и так далее. Мы видим, что они живут в ужасных условиях, да? Если посмотреть с нашей точки зрения, они в ужасных условиях живут. Но они этого не замечают, им нормально. Это означает, что они очень жадные. И посмотрите, чем они занимаются. Они выращивают что? Убийственные вещи, то, что разрушает жизнь других людей. Они воюют и сами курят эти наркотики и распространяют по всему миру. Поэтому у них такая судьба страшная. Их постоянно бомбят, их постоянно убивают. Там беспрерывно идет бойня. Никакая экономика не растет. Вот сколько туда не бухай всего, как в прорву. Это абсолютно утопическая идея пытаться как-то давать им чего-то. Это бесполезно. Потому что такой народ, такая карма точнее там. Если, допустим, я там появлюсь, вот, рождение приму в этой местности, все это ничего не сделаешь. Таким образом, нужно понять, что пустыни – это места с отрицательной силой солнца. Солнце там убивает, то есть она карает. Итак, солнце еще имеет две функции. Оно дает любовь и дает карательные силы. То есть как царь действует. Царь может дать тебе все, что ты хочешь, если ты его удовлетворишь. И этот же царь может стать причиной твоей гибели. Поэтому царь является представителем солнца. Отсюда вывод. Царь и убийство приводят к чему? К полному разрушению страны. То, что было в нашей стране. Расстреляли себе солнце. Не хотели своего царя, стал другой царь. Но с другими качествами. Не солнечными. Понимаете? Это очень большой грех. Цареубийство считается. Династия была разрушена. Ну а почему попал этот человек в такую ситуацию, это 8 Романов, да? Почему он попал, этот царь? Это связано с его судьбой. В Индии сделали гороскоп на Романовых и сказали, что он замкнул карму всех, всего рода на себе. Потому что делали с людьми, посмотрите, эти цари? Они что, защищали? Поэтому невиновных не бывает. Каждый получил свое. И человек плохой связи с солнцем. Давайте посмотрим, какие у него будут качества характера. Первое. Низкое положение в обществе. Означает, солнце очень слабое. Гордость, амбиции, смотрит на всех свысока, никого не уважает. Если мы не уважаем, например, нашего начальника. Вот у меня на работе есть начальник, я его не уважаю. А что его уважать? Он плохой человек, вот он узурпатор, кровопийца, на рабочих там наживается. Да, вот так вот думает, если он. Во-первых, давайте рассмотрим с другой точки зрения. Раз ты у него работаешь, значит он кто для тебя? Кормилец. Это кормилец. Он дает тебе средства к жизни. Другой вопрос, что тебе не нравится. Это другой уже вопрос. Но он дает тебе средства к жизни. Он дал тебе работу. И он плохо о нем думает. Это означает действие против солнца. Тот, кто дает тебе работу, является представителем твоего солнца. Если ты о нем плохо думаешь, а если еще сплетни разводишь против него, знаете, чем это кончается? Увольнением. Солнце тебе говорит, все, батенька, иди отдыхай, раз тебе и это не нравится. Таким образом, человек, который участвует просто в критике своего начальства, при первом сокращении вылетает. Потому что деньги дает-то не предприятие и не закон. Деньги дает кто? Твой непосредственный начальник. Его от подписи, от его подписи зависит, получит эту зарплату или нет. Вы согласны с этим? Так вот, первое понимание. Нужно иметь смирение, чтобы это понять, что я имею такую судьбу. Да, у меня низкая зарплата, но сейчас хорошо, что я вообще ее имею. И он правильно смотрит на эту позицию. Может быть, человек, начальник, и плохо себя ведет, и как-то грубо ведет себя по отношению к подчиненным, но это моя судьба. И если он это понимает, и он никогда не участвует в этих вот разговорах, и он просто продолжает выполнять свои обязанности, рано или поздно этот человек, этот начальник, начинает ее подтягивать к себе. Почему так происходит? Потому что он видит, что этот человек честный, он как солнце действует, а он хочет таких иметь вокруг себя людей. Значит, он начинает команду себе подтягивать, ты начинаешь расти потихонечку, вверх, вверх, вверх, вверх. Вот так происходят связи. Связи идут не от лохматой лапы, связи идут от правильного отношения к людям. Поэтому нужно понять, чтобы не обижаться на каких-то начальников, которые, вам, может быть, как-то нам больно делают. Но это представитель нашей судьбы. Царь – это тоже представитель нашей судьбы. Президент – тоже представитель нашей судьбы. Если страна вся пьет, то что мы удивляемся, что президент будет пьяница? Чего удивляться-то? Пьянь всегда пьянь выбирает. Если ему говорит кто-то, выбирайте меня, я сделаю водку дешевую по 3 рубля. И все. Они его выберут. Но что он потом их на войну всех отправит, то они об этом уже не думают. Об этом они не думают. Поэтому нельзя обвинять правительство, что оно такое. Кто-то там кричит, там мордобой устраивает. Так у нас, смотрите, полстраны таких хотят бузить. Поэтому есть партия, представители этого сословия. И нужно понять, что правительство нельзя обвинять ни в чем. Можно получить демократию, если ты будешь, каждый человек на месте, на местах, будет исполнять свои обязанности и не беспредельничать. Тогда будет правительство хорошее. Вот так это делается революцией по-настоящему. Революция начинается с сознания, а не с дебоша. Итак, следующий момент. Высокомерие, я уже говорил, да? Так, отсутствие уважения, импульсивность, желчность. Длительно гневается такой человек, он не может никак успокоиться, не прощает никого. Эгоист, высокомерность, надменность, склонность к насилию. Это означает плохое солнце. Оно может быть сильное солнце, сильное может быть. В прошлом он что-то совершал хорошего, получил сильную позицию солнца, имеет власть. Но при этом как он ее использует, эту власть? Понимаете? Он может сжечь всю свою хорошую судьбу очень быстро. 5-10 лет поправил, потом все. Получил пулю какого-нибудь снайпера, его раз, снял. Это же не просто так происходит. Кстати, почему убийство происходит, это есть целая система, есть закономерность определенная. Это означает жадность. Жадность всегда приводит к смерти. Вот все вот эти вот, когда отстрел банкиров начинается, это означает, где-то они чего-то обворовались и с кем-то не поделили. Вот и все. Так вот карма действует, она уничтожает всех тех, кто незаконно хочет жить. Поэтому этот мир туда лучше не соваться. Это очень опасно. Солнечные позиции в жизни. Император, король, президент, принцы, важные фигуры города, мэры, например. Это все солнечные люди. Вот посмотрите на мэра Лужкова. Кругленький. Видите? Солнышко. Там Марс еще, правда, сильный есть, другие планеты, но Солнце явно выражено. Учреждения, наделенные силой Солнца, дворцы, большие здания, театры, крепости. Вот когда было правительство в Кремле, страна такой была, более марсианский оттенок имел, да? Такой более агрессивный. Когда Белый дом перевели, ну, с Кремля выехали, как-то больше к демократии пошло. Видите, даже от здания зависит, в каком направлении будет двигаться целая страна. Учреждения, наделенные силой Солнца, дворцы, величественные здания, театры, крепости. Дальше. Слушаются дети или нет, зависит от солнечной силы родителей. Ребенок не слушается, маму сыну говорит, почему такой непослушный, почему такой непослушный, ну-ка слушайся меня. Но он же солнышко. А ты кто? Ты женщина. Он сопротивляется в душе, он не может никак ее принять, потому что, ну как это, я же мужчина в конце концов, что же она меня управляет? Ах так, папа заходит, взгляд, так, все. Начал делать. То нужно понять, что сына воспитывает отец, дочь воспитывает мать. Но мать может воспитывать своего сына через отца. Она говорит, примером может стать какой-то личностью. Или учить его защищать себя. Так воспитывается сын матерью. Если она просто начинает его бить, например, это означает, что она будет копить силу кармы, и ребенок будет ее ненавидеть, особенно сын. Потом такой ребенок начнет бить свою жену. Вернет все это. Как бы он к женщинам, антагонизм у него будет развиваться. Это очень важный момент. Мы об этом еще поговорим. Итак, дети, понятно, да? Мальчик – это солнце, девочка – это луна. Отношения с родственниками по отцу связаны с солнцем. Если человек плохо относится к окружающим, он будет болеть. Понятно? Солнце управляет жизненной силой в организме и сильно связан со спинным мозгом непосредственно. Там распределяется жизненная сила. Есть три основных канала. На санскрите называется Ида, Сушумна, Пингала. Вот здесь вот три части. И там распределяется жизненная энергия. Поэтому если человек сильно трудится и, допустим, очень так антагонистично относится к другим, эта энергия может там позвоночник начнет копить себе силу теджеса. Чрезмерно много может быть солнца или чрезмерно мало. Начинаются болезни позвоночника. Я вам вкратце так объяснил, с чем это связано. Если человек в страсти, он может страдать спинной мозг, могут быть проблемы с пищеварением. Если человек находится в пессимизме, это означает, у него будет слабый огонь пищеварения, низкое давление. И наоборот, все может быть, переизбыток огня, если у него чрезмерный оптимизм, нездоровый. Гигантомания, человек страдает. Знаете, есть такое выражение, гигантомания. Кренделя небесные хочет достичь. Но это всем понятно, что это иллюзия, а ему непонятно. Он может себя перевозбудить. Сгореть просто может, и все. Солнце управляет гормональными функциями. Солнце влияет на нашу психику. Хорошее или плохое настроение зависит от солнца. Поэтому в дождливую погоду тоска такая наваливается на нас. Как тяжело жить становится. Щитовидная железа тоже отчасти связана с солнцем. Поджелудочная железа сильно связана с солнцем. Женские половые органы связаны с солнцем, но непосредственно они, их функция связана с солнцем. Но их деятельность связана с луной. Солнце дает возможность двигаться гормональным гормоном. А луна дает возможность родить ребенка. Итак, взаимоотношения между людьми связаны с воспалительными процессами. Если воспаленные взаимоотношения, солнечная энергия копится в организме и дает воспаление. Отсутствие понимания красоты нарушает ритм сердца. Кстати, я вот заметил, что в основном вот люди вот на юге, в Сочи, вот в этом в побережье, посмотрите, там какие красивые домики, да, у всех. Как-то стремятся к красоте, как курортная зона. Они люди зарабатывают таким образом. Делают уют, комфорт, там фонтанчики, все выложено аккуратно, да? Заметили? И посмотрите на вот северные регионы, в деревне. Косые заборы. Хаты такие, забор такой весь, все развалено. Это означает, что мало солнца. Красота тоже связана с солнцем. И вот запомните, если будет бардак у вас, допустим, где-то на даче или еще где-то, это означает, что вы не получите силу солнца. И как это происходит? Вот представьте, заходите домой, там кавардак. А грязь всегда грязи липнет. Там, где грязь, хочется еще кинуть что-нибудь. И очень сложно собраться с мыслями, сложно как-то вот думать, глаза бы мы не видели, ничего делать не можешь. Замечали? Очень сложно заставить себя уборку начать делать. Это означает, видите, там, где беспорядок, там сила теджеса слабая. Итак, следующий момент. Болезнь скупости – это повышенный огонь в теле, близорукость, когда человек не хочет смотреть в будущее, тоже с солнцем связано. Дальнозоркость, когда человек чрезмерно напрягается сиюминутными деталями. Дальше его не интересует жизнь. Блеск тела зависит от солнца. Блеск кожи, тела, шерсть у животных, если блестит, значит у него здоровое животное. Лихорадка или жар – это несмиренное отношение к ситуации в жизни. Итак, органы связаны с солнцем. Это глаза, сердце, артериальная система, выделение желчи, выделение функции селезенки, активность мышечной системы, имеется в виду энергия, конституция целого тела, верх спины, живот, костная система, рост, правый глаз связан с солнцем. Медицина дает возможность справиться, а болезнь – это показатель проблем в сознании. И когда возникают ожоги, это чаще всего бывает из-за гнева и жестокости. Внешние ожоги какие-то. Попал человек в ситуацию, подгорел где-то. А внутренние ожоги, это означает, что человек плохо вел себя по отношению к окружающим людям. А внешние ожоги означают какие-то уже грубые поступки. Кому-то насилие причинял физическое. Солнечный удар всегда возникает от скупости. У меня был такой случай. Я решил построить домик за 5 дней. Мне нужно было уезжать, я решил закончить строительство за 5 дней. Через 2 часа схватил солнечный удар. Никогда такого не было. Сама идея, видите, даешь пятилетку за 2 дня. Все, перебрал солнечную энергию, готов. Поэтому люди снова падают от солнечного удара, когда они суетятся, беспокоятся, напрягаются. Итак, мигрень – это плохое кровообращение, это связано с солнцем. Когда человек не дает радость людям. А также расстройство мозгового кровообращения, много желаний, а делать ничего не хочется, слабая воля. Если человек хочет много делать, но жизнь сопротивляется его действиям, а он борется, то повышается артериальное давление. Заболевание полости рта связано с солнцем. Снижение аппетита, пищеварения, ослабление зрения, иммунитета, обмороки, головокружение, кожные болезни. Все знают, что на юге многие проходят кожные болезни. Замечали? Легче становится, там солнце больше. Все это связано с солнцем. Итак, рубин, желтый, оранжевые цвета, наполнены силой солнца. Поэтому растения, цветы, которые имеют эти оттенок, будут иметь силу солнца. Итак, лечение в благости, значит, сжигание болезни, лечение в страсти с помощью стимуляции организма, а лечение в невежестве, когда организм приводит в состояние такой тупости, замораживает его. Итак, мы должны понять, что Солнце – это очень сильная планета, и она дает нам возможность жить. Таким образом, мы изучили общие признаки Солнца. Есть еще отдельная тема, она связана уже для врачей, там уже тонкости идут определенные. Ну, в общем, я вам объяснил, что такое Солнце в нашей жизни, хотя можно целый том книги написать по Солнцу. Я вам так вкратце описал. Сейчас мы сделаем перерыв на 10 минут, и потом будем изучать Луну. Пожалуйста.